Поделикатнее, не раскисай, мамуля. Это неправда. Я знаю, это неправда. Мама, точность анализа гарантирована. А ты словно предвкушаешь смерть отца. Ну как тебе? Мама, ну что вы говорите? А я понимаю, что она имеет в виду. Да? Ты, конечно, понимаешь. Да, это... кажется, понимаю. Бездна понимания для нового человека в нашей семье. В которой понимания как раз и не хватает. Да, зато в твоей семье оно требовалось в избытке. С отцом-алкоголиком, вот теперь с Бриком. Брик вовсе не алкоголик. Просто он очень преданный сын, и вся эта история очень тяжело на нем отразилась. Брик настоящий сын большого па. Только пьет он чересчур много. Мы с папой очень... обеспокоенный. Знаешь, Маргарет, нам надо все вместе, тебе и нам, что-то предпринять, чтобы как-то Брику помочь. Большой па будет очень страдать, если Брик не возьмет себя в руки и не займется хозяйством. Все будет хорошо. Ой, спасибо. Все. Так каким хозяйством? Плантацией.